Глава 21. Мне снился странный долгий сон. Будто меня крестят, а потом я исповедуюсь и разговариваю с батюшкой, жалуюсь на свою судьбу. «Знаешь, батюшка, — мрачно говорю я, — у меня ужасная судьба, просто очень скверная. Такая скверная, что хочется засунуть голову в петлю. По мере того, как я разговаривала с батюшкой, я чувствовала все большее облегчение. Я еще никому не рассказывала всей правды. Может, и верно, что такие исповеди очень помогают. Облегчая душу, снимают с нее груз. Я не солгала ни единого слова. Я не знаю, как мне научиться жить с мыслью о том, что я оставила своего ребенка на произвол судьбы и уже никогда не смогу с ним встретиться. Иногда мне казалось, что мой голос может сорваться, и я разревусь. Но я сдерживалась, как только могла. «Батюшка, я не знаю, как побороть эту ненависть самой себе. Странно. Люди себя хвалят, ценят, уважают, любуются на свое отражение в зеркале. А я уже давно не могу делать ни того, ни другого. Я не испытываю к себе никаких чувств, кроме ненависти. Наверное, мне было нельзя приходить к Богу. Но говорят, что к Богу может прийти любой, независимо от того, что он натворил. А теперь я встретила человека, с которым хотела бы прожить всю свою жизнь. Но он совершенно меня не знает. Мне пришлось его обмануть. Я сделала это для того, чтобы сохранить наши отношения, не потерять его. Мне казалось, что если я признаюсь во всем, он выставит меня за дверь. Наверное, я бы сошла с ума, если бы знала, что этот человек узнает обо мне все». У меня замечательная биография, нарочно не придумаешь. Брошенная женщина, решившая продать свое дитя и сколотить небольшой капиталец. Убийца, у которой оживают покойники. Хорошенький джентльменский набор. А еще и бестолковая идиотка, которая доверилась первой встречной переделанной бабе или переделанному мужику и потеряла свое единственное дитя, которого уже, наверное, нет в живых. Но кто захочет жениться на такой женщине? Я не могу сказать правду. Я сказала, что мой ребенок умер во время родов. Я даже не знаю, как это называется. Ложь во спасение или что-то другое. Стукачка, которую я самолично убила, опять ожила. А это значит, что я не убийца. Батюшка, наверное, ты считаешь меня умалишенной и думаешь, что я несу полный бред, но ты ошибаешься. Я и в самом деле убила престарелую женщину. Конечно, я понимаю, что это нехорошо, но она это выпросила. Она, ей-богу, выпросила. Она первая начала, она била меня, а ведь я была на последнем месяце беременности. Я сама видела, как ее закапывали в землю, понимаешь? Видела. А теперь ты можешь представить мое состояние, когда я увидела ее живой и невредимой? У меня остановилось сердце. Правда, она выглядела не так, как раньше. Намного хуже, какая-то сине-желтая. Оно и понятно, столько пролежать в земле. Батюшка, ты думаешь, что я несу чушь, но я ее видела. Поверь, я ее видела. Она держала корзинку с моим ребенком, она смотрела мне в лицо и откровенно смеялась. А может, я и в самом деле сошла с ума? Конечно, и как я сразу не догадалась, может, мне нужно лечь в психиатрическую больницу и подлечиться? Может, мне было нужно не к Богу идти, а к врачу? Я немного помолчала и продолжила. Батюшка, я знаю, что я дерьмо, и какие бы причины я ни называла, чтобы оправдать свое решение, продать ребенка, они ничтожны. Моему поступку нет оправдания. А еще я лесбиянка. Я спала с женщиной и чувствовала себя при этом прекрасно. Я просто улетала, батюшка. Господи, как же я улетала. Хотя я уже сама плохо понимаю, кто это был, мужик или баба. Скажи, батюшка, если я имела отношение с каким-то непонятным существом, это извращение? Я не знаю, батюшка, как мне жить дальше, да и вообще стоит ли жить. Я проснулась и потрогала свое влажное лицо, я плакала во сне. И попыталась прокрутить весь сон в памяти. Господи, приснится же такое. Быть может, это знак свыше, и мне пора окреститься. Конечно, как же я сразу не догадалась. Мне сначала снится церковь, а это уже о чем-то говорит. Приподнявшись, я увидела, что Александра в комнате нет. Господи, сколько же я проспала. Часов не было, на улице уже светло. Значится, спала очень долго и очень крепко. Сунув ноги в мужские тапочки, потому что для женщины в этой комнате не было ничего предусмотрено. И плотно, завязав махровый халат, я встала и вышла в коридор. Вдоль стен стояли железные сетки от кровати, видавшие виды, мебель и целый ряд пустых бутылок. Пустые бутылки, наверное, достояние бабы Глаши, которая собирает их на улице и разливает самогон для продажи. Из кухни доносились мужские голоса и валил табачный дым. Один из голосов принадлежал Сашке, а другой был незнакомый. Остановившись, я прислонилась к стене и решила немного послушать, о чем идет речь, чтобы понять, стоит мне заходить на кухню или следует дождаться конца разговора. Может, сейчас не самый подходящий момент. «Саня, а ты в самом деле решил жениться?» «Я же сказал, что решил», — произнес Сашка уверенным голосом. «И когда? В ближайшее время. Я бы прямо сейчас в ЗАГС пошел, но у нее паспорта нет». «Что же у тебя за девка такая, что у нее паспорт отсутствует?» «Говорит, у матери. Проснется, съездим». «А ты серьезно подумал? Нахрена тебе это надо? И это при твоей-то работе? Ты же завязан с ног до головы. Какая тебе семья?» «Я ей слово дала, она мне жизнь спасла». «Как дал, так и обратно заберешь. Если мы будем жениться на всех, кому обещали...» «Это не тот вариант», — резко перебил Сашка своего товарища. «У меня с ней серьезно, понимаешь? Серьезно». «Не понимаю. Ничего я, Саня, не понимаю. Тебя с бабами вообще никогда серьезно не было». «Ладно, Игорян, моя личная жизнь — это мое дело. Я никому ничего не пытаюсь доказывать. Ей сейчас тяжело. У нее дочка умерла. Ей мужская поддержка как воздух нужна. Вполне возможно, что ее дочка из-за меня умерла». «Из-за тебя? Из-за меня? Я над этим полночи думал и пришел к такому выводу». «Почему?» «Потому что она перед самыми родами с огромным животом тащила такого бугая, как я. Черт знает сколько времени. И черт знает сколько километров. Ну какая баба после этого родит нормально? Наверное, у нее тогда с ребенком проблемы и начались. Видимо, когда она меня дотащила, а затем поймала попутку и отправила в больницу, у нее схватки-то и начались. Надорвалась, наверное, вот и родила мертвую дочку. Тут у любой психика нарушится. Может быть, если бы она меня не встретила, то и ребенок родился бы здоровый. Она ведь за своим здоровьем следила. С чего ты взял? Ну, если в Штаты рожать приехала. У нее что, семья обеспеченная? Отправиться родить в Америку не каждому по карману, дорогое удовольствие. Я не спрашивал насчет семьи. Ну, тут и дураку понятно, что семейка не рабочая, крестьянская. Это же все денег стоит, перелет, клиника. А жила она где? Я так понял, у нее там родственники. А что она ночью делала в лесу, да еще на таком сроке беременности? Ты же сам говорил, что лежал под мостом, вообще где-то у черта на куличках. Это я тоже не спрашивал. Какая разница? Главное, она была в нужное время и в нужном месте. Если бы тогда там ее не было, то теперь бы здесь не было и меня. И вообще, Игорян, хватит. Я же сказал, что она мне жена. По-другому я ее просто не воспринимаю. Родная она мне. Единственная, и все тут. Как скажешь. Только я бы на твоем месте не торопился. Сам знаешь, поспешишь, людей насмешишь. Давай каждый из нас будет на своем месте. Ты на своем, а я на своем. Ты вон со Светкой 5 лет живешь, и нормально. Ты не учел, что я еще 5 лет за ней ухаживал. 5 плюс 5 будет 10. Но кто же виноват, что ты такой тяжелый на подъем? Я не тяжелый. Просто я знаю, что спешка нужна в любом случае, но только не в этом. Ладно, Игорян, замяли. Я же сказал, что не хочу обсуждать эту тему. Давай поговорим лучше о делах. Дела делами, ты лучше скажи, как твое ранение? Ранение как ранение. Ты же знаешь, что на мне все заживает, как на собаке. Это точно. Помнишь свою первую пулю? Ну, ты вопросы задаешь. Хоть стой, хоть падай. Как же я могу первую пулю не помнить? Она у меня насквозь прошла. До сих пор бочина иногда ноет. Я тогда в больничке 2 суток провалялся, не больше. Врач, когда увидел, что я поздирал все капельницы и собрался домой, дар речи потерял. Я смотрю, теперь та же ситуация. Ты, Сашка, зря со своим здоровьем в такие игры играешь. Оно у тебя одно, с ним поаккуратнее надо. Если не будет здоровья, никакие деньги не нужны. А у меня уже и так ни хрена не осталось. Ни здоровья, ни денег. Санька, а может, уже пора успокоиться? Успокоиться, говоришь? Что ж мне теперь до конца жизни в коммуналке жить и на общественном транспорте ездить? Ты ведь прекрасно знаешь, что я никогда так не жил. Еще недавно по Москве на Мерсе рассекал, обедал в метрополе и в казино пару штук баксов за ночь мог оставить. Было такое? Было. Было. Что же об этом, всю жизнь, что ли, вспоминать? А по-твоему, надо смириться и прозябать в этом говне? Ну, живут же люди. Люди пусть живут. Если они так живут, значит, эти самые люди ничего больше не видели. Для них это норма жизни. Я так не могу. Думаешь, мне приятно в этом гадюшнике жить, сидеть в общаковом туалете и слушать, как по ночам бегают крысы? А теперь я человек женатый. Мне стыдно, что я жену в такой дом привел. Сразу видно, что она из довольно обеспеченной семьи. Папашка у нее, наверное, крупный бизнесмен, если свое чадо в Америку рожать отправил. Представляешь, каково ей тут? Тогда пусть ее папашка вам новую квартирку исправит. Ты что, я никогда за чужой счет не жил и не собираюсь. Я не Альфонс, и Альфонсов на дух не переношу. А ты ей рассказывал, что с тобой произошло? Нет, я в жилетку плакаться не умею, а на жалость давить тем более. Женщины должны знать только приятные стороны в жизни, а с неприятными мужчины должны справляться сами. Ладно, ты мне лучше скажи, ты ствол принес? Принес я твой ствол. Санька, может, хватит уже разыгрывать народного мстителя? Ты ведь по острию ножа ходишь. С этим я сам разберусь. Хорошо же ты разбираешься, если одной ногой уже в могиле стоишь. Держи свой ствол. Будь он неладен. Не паленый? Ты что, перестал в оружии разбираться? Разве не видно? Он совершенно новый. Видно. Даже еще в масле. Мне всегда нравилось оружие в масле. Хорошенький ствол. Я почувствовала, как на лбу выступила испарина и сильно забило сердце. Бог мой! Я ведь и в самом деле не знаю, кто такой Саша, чем он занимается, какие у него проблемы. Был ранен 2 раза, оба ранения серьезные. А этот ствол? Для чего приобретают оружие? Конечно же, для того, чтобы кого-то убить. Значит, у Саши есть враги. Значит, для него убить человека равносильно тому, что другому сходить в туалет. Хорошенькая парочка подобралась. Ничего не скажешь. Конченная торгашка, которая не постеснялась продать собственного ребенка. И убийца. Из своей комнаты вышла баба Глаша. И мне не осталось ничего другого, как направиться на кухню.